Соединенные Штаты Америки слетал Кокенаки, Штуб из толпы на улице Горького тоже чествовал героя, как и вся Москва, подолгу вчитывался в газеты, все громче, все наглее, все резче били дробь немецкие барабаны. Фелькишер Беобахтер под эту барабанную дробь слезливо жаловалась на Польшу, которая собирается пойти войной на Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и доконать бедных германцев. 50 тысяч чехов уже сидели в немецких концлагерях. Это называлось почему-то превентивной мерой. Гитлер произносил двусмыслицы по поводу Данцигского коридора. Маршал Рицмиглы заверял общественное мнение в том, что Польша не хочет войны, но для нее есть вещи гораздо худшие, чем война. Наверное, под этим худшим подразумевалась возможность пропустить через Польшу Красную Армию. Все было опасно, все казалось Штубу чреватым последствиями, и все отвратительно легкомысленно. И пустопорожние вяканье Чемберлена, и заигрывание Франции с Франко, и то, как этому генералу отдали испанский флот, и сама странная война, и надругательство над евреями, и Рузвельт с его вежливыми предупреждениями из-за океана. Иногда Штубу казалось, что он понимает все, иногда он не понимал ничего. Ужасно было его вынужденное идиотическое бездействие, его скрипучая кровать в гостинице, пустые, тухлые глаза некой фигуры, которой он иногда являлся за новостями. А новостей никаких не было. Про Штуба, наверное, забыли. Или кто-то что-то про него перепутал. Зося стала писать беспокойные письма. Он отвечал ей бодро, пожалуй, бодрее, чем следовало, даже каламбурить и острить пытался, но на душе у него было скверно и мутно. Какие-то расплывчатые, вязкие, но недреманные силы остановили его деятельность в Унчанске, не позволили ему делать то дело, ради которого он перестал быть журналистом, газетчиком, редактором. Доклад словно бы растаял в осенних московских дождиках. Судя по Зосиным намекам, 18-го в Унчанске из тюрьмы так и не выпустили. Штуб проверил и узнал точно, не только не выпустили, а осудили строго, примерно и показательно. Тогда Штуб написал по начальству флегматично яростное письмо. Он владел этим жанром, перо у него было острое, сильное, а гнев он умел элегантно декорировать бюрократическими фразами и юридическими формулировками. Инстанции по поводу 18-го, в невиновности которого Штуб был так же убежден, как в том, что его тутушка-сяпа не завербована никакой разведкой, разумеется, промолчали. Тут бы Штубу и загореться навечно, как люди делают. Но он не заговелся и не замолчал. Он написал еще одно сочинение и сам отнес его в соответствующий секретариат. Здесь и ждала его нечаянная радость. Старый друг, который и по пословице, и по собственным словам товарища Пудыкина, стоил новых двух. Какими неисповедимыми путями Игорь Пудыкин зашел до степени начальника секретариата столь ответственного лица, Штуб дознался лишь много позже, когда случаем выяснилось, что ответственное лицо баловало сочинением пьесок, которые ему в основном и изготовлял Игорь, кстати, покинувший журналистику и склонности к мелодраматизации событий нормальной будничной жизни. Многие газетчики штубовского возраста помнили резолюцию на одном из пудыкинских опусов, написанную рукой их тогдашнего свирепого и талантливого редактора, читал и духом возмутился, зачем читать учился. Пудыкин тогда ужасно обиделся и избрал себе другое направление в жизни, а именно секретарское, где целиком растворился в личности своего принципала и сделался работником незаменимым, главным образом потому, что денно и ночно помнил великую мудрость, сконденсированную в старой пословице «На чьем вазу едешь, того и песенку пой». Штубу он тоже спел песенку того, на чьем вазу ехал, но Август Янович флегматично уперся на своем, песенке не поверил и советы старого друга пропустил мимо ушей.